Глава 35. Самаркас присел на один из обломков, достал чубук, набил табаком и, чиркнув пару раз, кресалом закурил. Раз северяне не сочли нужным объяснить, какие метки они ищут, он решил предоставить им самим заниматься этим. Тем более, что охотник не испытывал ни малейшего желания ползать среди жутковатых развалин, производивших на него гнетущее впечатление. Да и растения могли ужалить не хуже насекомых или змей. Поистине, ни один человек, будучи в здравом уме, не смог бы здесь жить. Да и сын Яфры ясно дал понять, кто подходит на роль провожатых, а кто должен просто следовать за ними. Долго искали северяне, рыская по развалинам, окликая и подзывая друг друга, но так ничего и не нашли. Наконец, когда стемнело, люди развели костер и принялись готовить ужин. Тогда Азарат рассказал Самарказу и Ашаху, что они ищут. Оказалось, что метками служили металлические круги со стрелками внутри. Все было просто и незамысловато, вот только отыскать их северяне не смогли. «Вероятно, их вынули грабители», — предположил Ашах. «Говорят, отсюда даже камни вывозили для строительства. Да только оказалось, что поднимать их слишком трудно. Затею и бросили». «Но должны были остаться следы», — возразил Азарат. «Мы ведь учли возможность грабежа и искали углубление круглой формы». «Вероятно, время стерло все выщерблены», — сказал Самарказ. «Что же теперь делать? Ехать по земле?» «Не знаю». Северянин покачал головой и угрюмо поворошил палкой хворост в костре. «Подождем до утра и продолжим поиски. Если ничего не найдем, поедем и дальше на лошадях. Надеюсь, несущий свет простит нам опоздание». На том и порешили. Помолившись и выставив часовых, люди легли спать. Из темноты доносились звуки, издаваемые животными. Однажды где-то неподалеку глухо зарычал тигр или какой-то хищник пострашнее. Но из джунглей не показался. Обезьян не было видно даже днем, хотя Самарказ и остальные ожидали их встретить. Но ночью слышались их крики и резкий неприятный хохот. Ночью, когда дома скрывались во мраке, сливаясь в один гигантский силуэт, Монтегера производила, как ни странно, менее пугающее впечатление. Возможно, это происходило еще и потому, что звуки джунглей становились более слышны, создавая привычный для человеческого слуха фон, и руины уже не казались такими чужеродными. Самарказ лежал на спине, глядя в звездное небо, и думал о том, что даже планы Бога не всегда осуществимы. Что же говорить об обычных людях? Сумеют ли они добраться до Кар-Мардуна? А главное — доставить туда искушенных. Сколько бы их ни присоединилось. Впрочем, вероятно, больше двух уже не будет, ведь предполагалось, что дальше они полетят, а в воздухе мускулы вряд ли могут появиться. Тем не менее, утром пришел еще один усмиренный. Он показался перед самым рассветом. Часовые разбудили Азарата, и тот дал ему 6 золотых штырей. Ритуал повторился в точности, и Мурскул, нашпиговав свое тело, упал без чувств. Это походило на ритуальное самоубийство с последующим воскрешением, только в новом качестве — перерождение. «Что это за предметы?» — поинтересовался у начальника северян Самарказ. «Откуда они у вас?» «Тоже от Мардриба?» «В каком-то смысле», — ответил тот. «Нам передал их один Махраджан. Не тот, которого убили в замке Зикармаха, а другой, более молодой. Но послал его несущий свет». «И как эти штуки действуют?» «Об этом я знаю не больше твоего», — признался Азарат. «Мне просто велели называть пришедших мурскулов по имени и отдавать им штыри. Как видишь, они сами прекрасно знают, что с ними делать». К середине дня, когда люди уже отчаялись найти метки, оставленные древними богами, к Азарату подошел Ар-Аман Размаль и сказал: «Думаю, я могу помочь». «В чем?» — спросил удивленный северянин. «Ты знаешь, где корабли?» «Нет, но я могу показать, где были метки, которые вы ищете». «Как?» «С помощью этого», — искушенный показал свои экрахемы. «Они найдут их. От всего останется след». «Ладно, попробуй», — Азарат указал на руины. Ар-Аман Размаль приблизился к одной из построек и, прошептав что-то, ударил по ней экрахемами. Раздался мелодичный звон, и по воздуху словно пробежала едва уловимая рябь. Мурскул обошел здание, внимательно его разглядывая, потом переместился к другому и ударил по нему. Второй искушенный достал свои экрохемы и начал делать то же самое. Теперь они обследовали развалины вдвоем. Окрестности то и дело наполнялись звоном. «Что вы делаете?» — поинтересовался Самаркас, подходя к Ар-Амаль-Размалю. «Как я сказал, любая вещь оставляет след, пусть даже невидимый глазу. С помощью экрохем его можно найти». «Я думал, экрохемы — просто оружие», — заметил Самаркас. «Нет, это только одна из функций. Впрочем, я и сам не знал до недавнего времени, что экрохемы могут указывать на то, где находились давно пропавшие вещи». «Как так?» «Это словно воспоминания о том, чего никогда со мной не было. Они идут откуда-то изнутри». «Демон», — с невольным ужасом подумал Самаркас. «Это он подсказывает искушенному». При мысли о Драе охотник почувствовал не только суеверный страх, но и отвращение. Он незаметно отошел от Мурскула и сел поодаль. Через четверть часа искушенные нашли первую метку. От удара экрохем на стене одного из зданий вспыхнул оранжевый круг со стрелкой внутри. Она указывала на северо-восток. В этом направлении мурскулы продолжили поиски. Глава 36. Следующая метка обнаружилась на длинном здании, некогда окруженном колоннами. Люди искушенные отыскали еще пять стрелок, прежде чем оказались в центре города, перед полуразрушенными пирамидами. Их было четыре, и они располагались, образуя квадрат со сторонами по 300 метров. На вершину каждой вели две широкие лестницы, расположенные на противоположных сторонах пирамид. Последние стрелки располагались в основании этих некогда величественных сооружений и указывали внутрь. Люди сделали факелы из смолистых веток, росших поблизости деревьев, и вошли в одну из пирамид. Здесь пахло сыростью. Стены, пол и потолок покрывал толстый слой светящегося мха и зловонной плесени. Отовсюду свисала густая паутина. Сквозь нее просматривались древние барельефы, но разглядывать их никому не хотелось. Здесь, как и снаружи, в глаза бросалось, что инструментами мастеров водила нечеловеческая рука. Добравшись до квадратного зала, отряд обнаружил выводок летучих мышей, гроздями свисавших с каменных балок. Свет факелов разбудил их, и они тучей слетели с потолка, заметавшись по залу. Пространство заполнилось пронзительными криками и хлопаньем кожистых крыльев. Люди и мурскулы прошмыгнули в следующий коридор и пошли дальше. Вскоре они очутились в другом зале, в несколько раз большем предыдущего. Здесь виднелись следы лепнины, украшавшие некогда стены и пол. В центре стоял разрушенный с одной стороны алтарь, прямоугольный камень, покрытый неизвестными Самарказу символами. При взгляде на них охотник содрогнулся. В переплетениях линий угадывались очертания уродливых существ, возможно, строителей пирамид. Ар-Амаль-Размаль ударил экрохемами по полу, и на алтаре вспыхнул оранжевый круг. Но в его центре была не стрелка, а трехпалая ладонь, такая же, как на искушенных. Ее не коснулись разрушения, и, подойдя, люди ясно увидели вырезанные в камне изображения. «Что теперь?» — спросил Самаркас. Голос у него невольно дрогнул. Азарат вопросительно взглянул на Ар-Амаль-Размаля. Искушенный неуверенно протянул руку и ощупал выщербленный камень. Вырезанная на нем ладонь была больше человеческой, даже его собственной. Кроме того, у Мурскула было четыре пальца, а не три. «Не знаю», — сказал он. «Я не помню». «Мардрип не сказал, что делать», — обратился Самаркас к Азараду. «На этот счет нет инструкций». Тот отрицательно покачал головой. В глазах северянина читалась легкая растерянность. «Может, поискать в других пирамидах?» — предложил Ашах. Люди и мурскулы обследовали еще три постройки, но везде обнаружилось то же самое, за исключением того, что в одной пирамиде алтарь был полностью разрушен, и никакого отпечатка найти не удалось. «Что предпримем?» — поинтересовался Самаркас, когда отряд собрался на площади. Похоже, придется все-таки добираться на лошадях. Но мы почти у цели, — запротестовал Азарат. Глупо все бросать. А что ты предлагаешь? Вероятно, мы что-то не продумали. Или не заметили. Должен быть еще какой-нибудь знак. Ведь Мардрип полагал, что мы сумеем отыскать корабли. Повисла пауза. Никто не знал, что ответить. «Предлагаю передохнуть и пообедать», — наконец сказал Ашах. «У меня уже живот скрутило от голода». Его поддержали, и люди развели костер, чтобы приготовить еду. Мурскулы подкрепились фруктами, собранными с деревьев. Третий из них, пришедший последним, был слаб. К следующему утру ему предстояло трансформироваться и окончательно стать искушенным. Его тоже покормили, хотя он почти ничего не съел. После обеда Самаркас внезапно почувствовал себя плохо. Во всем теле ощущалась слабость, лицо горело, дышать было трудно. Он обливался потом, голова кружилась. Решив, что отравился, он отошел в заросли и вызвал у себя рвоту, но это не помогло. Вернувшись к костру, он выпил немного воды и прилег на траву. Ему быстро становилось хуже. Походило это на действие яда. Ашах заметил, что с товарищем творится что-то неладное, и подошел. «Что с тобой?» — спросил он обеспокоенно и, взглянув приятелю в лицо, добавил. «Ты бледен, как мрамор?» «Не знаю», — отозвался Самаркас, с трудом ворочая распухшим языком. Во рту все пересохло, глаза жгло, виски ломило, мышцы будто постепенно наполнялись горячим твердеющим воском. Ашах позвал Азарата, и северянин внимательно осмотрел охотника. «Это лихорадка», — сказал он, доставая из сумки порошки. «Ты где-то заразился. В джунглях не мудрено». «В реке», — догадался Ашах. «Говорил я тебе, не лезь в воду». «Теперь уже бессмысленно», — проговорил Самаркас. «Прими это». Азарат протянул охотнику желто-зеленый порошок с резким запахом. «Должно помочь». «Что это? Лекарство». «Ладно». Самаркас нехотя взял порошок и запил водой из протянутой северянином кружки. Вкус у снадобья оказался не лучше запаха. Отряд провел у пирамид еще день. К утру Самарказу стало совсем плохо. Все его тело горело. Изнутри и снаружи он был в бреду и не осознавал, где находится. Ашах не отходил от него. Азарат тоже. Северянин готовил и вливал охотнику сквозь стиснутые зубы различные лекарства, но ничего не помогало.